Глава 30. Первый тайник Рос обнаружил под барабаном, на котором восседал наместник, и в нем же оказались самые ценные трофеи. Ну, если не считать легендарного пояса, выбитого из босса. Сапоги со стеклянной нитью из набора наместника сил хаоса. Свойство. Сетовый. Самостоятельно восполняет свою прочность. При наличии трех и более вещей из набора наместника сил хаоса, как экипированных, так и находящихся в неактивном инвентаре. Их невозможно потерять, не могут стать целью кражи. Характеристики. 107 единиц брони, плюс 5 ко всем первичным характеристикам, плюс 4 к скорости, плюс 100 единиц к запасу бодрости. Предмет может получить до 2 суммируемых зачарований. Вес. 1,98. Требования. 49 уровень. Прочность. 900 из 900. Полный набор наместника сил хаоса включает в себя кирасу из горного шелка, плащ-хамелеон, сапоги со стеклянной нитью, змеиный браслет, кольцо одиночества, ошейник псов хаоса. Полный бонус набора, полное слияние, сопротивление против стихии света возрастает на 50%. Дистанционные атаки носителя с вероятностью 9% могут оглушать цель на срок от 3 до 8 секунд. 12% снижение магического и физического урона. 6% вероятности ослепить противника после его дистанционной атаки на срок от 6 до 11 секунд. При получении урона автоматически кастуется щит на 3 минуты, вбирающий до 1750 единиц урона и перезаряжающийся 150 секунд. Во время действия щита носитель не может быть оглушен, ослеплен, повергнут в сон. Вес экипированной амуниции снижается на 35%, первичные базовые характеристики получают прибавку плюс 7, вторичные – плюс 2. Зеленый предмет, лишь на одну ступеньку хуже легендарного. А если собрать все 6 предметов сета, получишь заманчивые дополнительные свойства. Мониторинг форума показал, что в продаже таких вещей нет. Но поиск выдал упоминание о них. Вроде бы предметы этого сета уже выбивали или находили, но все они оседали в запасниках топовых кланов, не попадая на рынок. Рос так и не понял, сколько можно просить за такие сапоги, но был уверен, что немало. Ему бы еще с десяток раз стать первооткрывателем подземелья, получив из них трофеи с повышенным процентом. И как минимум 1 миллион гарантирован. Это, конечно, не решит всех его проблем, но станет хорошим подспорьем для дальнейшего продвижения. Помимо сапог, в тайнике оказался свиток телепорта. Насколько Рос понял, с его помощью можно попасть в место, где уже когда-либо бывал. Это хорошо. Если припечет, не придется топать в город пешком. Рос начал с верхнего яруса подземелья. Там самые дешевые ресурсы. Качественные аметисты, частенько попадаются проявления олова с повышенными шансами выбить 2 куска руды и неожиданный ресурс. Кстати, о неожиданных ресурсах. Первый он выбил уже через час, второй после полудня. Кусок высококачественной серебряной руды и трещиноватый изумруд. Никогда до сих пор такого не случалось. Подземелья хаоса оказались щедрее самой щедрой шахты. Да и ненормально повышенная удача вкупе с другими задранными характеристиками должна играть свою роль в возрастании вероятности редких событий. На втором ярусе аметисты не встречались. Им на смену пришли лимонно-желтые цитрины с рекомендуемым под них уровнем горного дела не меньше 5. С его десяткой проблем не возникло, да и скорость добычи снизилась незначительно, что неудивительно при его силе и атаке. Переночевав, он закончил зачистку яруса на следующий день, найдя при этом тайник под вагонеткой, откуда вытащил несколько интересных вещичек для игроков невысокого уровня. Зачистку подземелья он завершил вечером третьего дня, уложившись раньше предполагаемого времени, ведь рассчитывал на неделю. Труднее всего пришлось на последнем, 7-м уровне. Его горное дело к тому времени выросло до 13, но добывать там пришлось аквамарины, требующие не ниже 16. Даже с его удачей нередко колотил впустую, а неожиданный ресурс выпал лишь однажды. Никогда до этого не виданный кусок ауритовой руды. Все, больше здесь делать нечего. Вот уже сутки Рос сидел на 7-м ярусе, изучая форм игры. И в основном те разделы, где речь шла о нем любимом. За минувшие с момента смерти наместника дни, 8 неслабых кланов сочли необходимым ввязаться в драку за никчемный и никому до сих пор не интересный рудник. Единственный, кто в этом не принял участие из сильно заинтересованных сторон – мечи. Бывший владелец терпел обиду и затаился, делая вид, что его нет и никогда не было. И правильно, когда дерутся слоны, траве полагается страдать молча. В ходе военных действий было неосмотрительно применено какое-то особо мощное заклинание тектонического действия, из-за чего в руднике и пещерах произошли многочисленные обвалы, под которыми осталось немало сражающихся. Переродиться они потом смогли снаружи, а вот выпавшие предметы их экипировки остались погребенными. Учитывая их стоимость, бои теперь велись не столько ради обыска уцелевших подземелий, сколько ради сохранения контроля над районом до окончания расчистки. Обыск, как понял Рос, ничего не дал, хотя участие в нем приняли сотни игроков с прокачанной или задранной бонусными вещами наблюдательностью. По общему мнению, искомый нуб давно покинул рудник, поэтому и не нашли никаких следов. Однако поисковики не сдавались. Рос очень не понравился полный негодование рассказ одного из нубов, который прибыл в Арбену, чтобы заключить выгодный месячный контракт, а ему там проходу не давали высокоуровневые игроки из самых разных гильдий. Каждый встречный требовал принять приглашение на вступление в пати, причем не просто так, а открывая при этом для обзора свои характеристики. Лишь после этого его оставляли в покое. В случае отказа страшали занесением в черный список, а зарабатывать скандальную репутацию простому рабочему очень не хотелось. Поди докажи потом, что не руду с рудника украл, а стал жертвой беспредела. Серьезные наниматели всегда проверяют кандидатов поиском ника по форуму. Если находят тему, где сказано, что он когда-то где-то нечестно поступил, посылают подальше, без долгих разговоров. Рос понял, что кто-то подозревает о его новых возможностях. И этот кто-то знает побольше других. К примеру, ни в одной теме не приводилось название его расы. Зато появилось множество постов от самых разных игроков, которые как бы, между прочим, аккуратно расспрашивали, что за раса такая Рох, с чем ее едят, и видел ли кто-нибудь ее представителей. А то в официальной базе знаний она имеется, есть рисунок мужчины этой расы, а по факту нигде не встречается, и выбрать ее не получается даже при полном аккаунте. Были и ответы, причем любопытные. Расу эту уже выбирали не один раз, соблазнившись уникальностью. Игроки, это сделавшие, рассказывали, что бонусы рохов были очень вкусные. Но, увы, никому не удалось их попробовать. Едва начав играть, они получали сообщение, что в описании расовых свойств вкралась ошибка, и на замену ценным способностям предлагали полный отстой или бесплатную смену персонажа с компенсацией. Вместо стартовой сумки – расширенную, полную нубовских эликсиров, не менее нубское оружие или предметы амуниции. Все выбирали смену персонажа. Однако Росу ничего не предлагали менять. И расовые способности у него прекрасно работали. Ну, по крайней мере, те, которые он смог проверить. Почему он стал исключением? Система сочла, что с таким кривым распределением характеристик он сам сменит персонажа без принуждения? Тогда зачем она раз за разом предлагает Роха все новым и новым игрокам? Загадка. Эта тема бросилась в глаза Роса случайно. Она не была популярной. Кроме первого поста, почти ничего не написали. Просто взгляд зацепился за кричащий заголовок. «Проклинаемый супер-нуб пишет для великого императора нубов». Рос не забыл первого дня. Арбены, знакомство с игровым миром, ошеломление новичка, горечь и понимание своей ошибки и странного уродца, забытого разработчиками игры бета-тестера с нечитаемым ником из цифр. И того, что цифра напоследок говорила о неизбежных проклятиях в свой адрес со стороны Роса, тоже не забыл. Пост был коротким. «Я в шоке от тебя. Ты и правда император нубов. Мой тебе виват, о наш великий владыка. Надеюсь, ты не забыл неравной дуэли мага с глупым баффером. Думаю, помнишь. Не появляйся там. Не нужен ты. Нам своих лягушек не хватает. Удачи тебе. Еще кое-что. Прекрати уже меня проклинать». Ниже следовали несколько постов, которых можно было не читать. В них главным образом заявлялось, что нубы уже достали гадить на форуме своим невменяемым бредом. Рос бы и сам подумал нечто подобное, не будь тема посвящена исключительно ему. Цифра не забыл его ника. Увидел на форуме в красных сообщениях чата событий, или, скорее всего, его не один раз спрашивали поисковики, не видел ли он Роса. Или в процессе розыска выяснили, что именно он привел странного нуба в контору силы меча. Да, почти наверняка так и было. Может, цифры и рассказал им все, что о нем знает, но при этом постарался предупредить Росса. Интересно, как он выходит на форум? Вряд ли в его беспощадно урезанном аккаунте есть такая функция. Значит, через Реал, что парализованному непросто. Жаль, спасибо ему не скажешь. Даже под своим новым ником Росс не рисковал регистрироваться на форуме. А без этого ни слова не напишешь. Да и не надо светить данные перед непонятно кем. Росс цифру не проклинал ни разу, что бы тот ни думал. Но и сильно доверять ему не торопился. Не та сейчас ситуация. Хотя и забывать его не стоит. Печальная история беспомощного бета-тестера его задела. А интуиция подсказывала, что человек он неплохой, хоть и со странностями. Вот ситуация у него нехорошая. Это да. Росс и без предупреждения уже понял. В Арбене ему делать совершенно нечего. Игрок, принявший от него пати, сразу увидит прибавку к своим характеристикам за счет совершенных подвигов, и у него возникнут нежелательные вопросы. А если детально изучить его персонажа, вопросов станет куда больше. Кто-то, или многознающий, или опасно умный, считает, что Росс сменил или мог сменить все вплоть до облика, расы и ника. Но никто не в силах перекрыть наглухо весь регион. Тем более велика вероятность того, что искомый нуб мог успеть его покинуть теми же городскими телепортами, не требующими знания места привязки. Они соединяли между собой соседние города. Попасть через них можно было только к ближайшим стационарным порталам. К тому же в определенных местах осторожно высказывались предположения, что персонаж удален или заперт в подземелье, так как найти его не получается никакими методами. В этих же постах иногда проскальзывали мысли, что он уже давно не нулевка. Скорее всего, после такой серии свершений все замки спали, и он как минимум 20-30, именно столько должны были ему дать в виде премии, а может побольше. Так что искать следует уже не полного нуба, а игрока от 20 до 100 уровня. Росс только головой качал. Поразительная прозорливость. Ведь угадали почти все, похоже на сознательную или непреднамеренную утечку информации от тех, кто очень хорошо умеет считать. Скорее первое. Слишком аккуратно, по-умному подается. Хотят его с толку сбить или наоборот, предупредить, чтобы не попадался. Этого Росс понять не мог. Мясо оставалось на пару дней. Завтра придется покидать подземелье, иначе дело дойдет до голода.